Подойдя к ней, присел рядом. «Ну что, Бальжим, как ты?» – спросил я. Девушка приоткрыла свои темные глаза, невидяще осмотрелась, прошипела что-то неразборчивое и смолкла. «А вот фиг ты угадала», – проговорил я, поддавая ей энергии и останавливая кровь, сочившуюся из бока. Немного помогло, аура чуть засветилась, набирая ярко-красные тона. «Юл», – обратился я к мастеру через ИС, – «слышишь?» Да коротко отозвался наставник безликих. Я посмотрел, как грузит Крига на телегу, выделил Юла. «Эту тоже забирайте. Не смогу я ей помочь», — приказал я. «А нужно. Голос Сидара, она чуть тебя не убила. Крег, вон, еле жив. Нужно. Сейчас она просто умирающая женщина. Пусти враг», и, прекращая пререкание, гаркнул. «Выполнять». «Что?» — самка приглянулась. Поинтересовался первый, глядя, как два безликих довольно бесцеремонно подхватили демонессу и потянули к телеге с Кригом. «Очень смешно», — ответил я коту и вслух для Идара. «Идар, бери четверых, и за мной. Нужно побеседовать с хозяином этой богадельни. Уверен». Голос пластуна. «Абсолютно», — хмуро ответил я. «Зря, что ли, мы сюда столько дней топали». Глава 4. Проклятый лес. Дальний форпост. Намин. Ходка в измененный лес. Занятие не для каждого мужчины, что говорить о беременной женщине. Намин уже 100 раз пожалела, что рассказала Миленке про этот дурацкий цветок, и уж тем более, что согласилась на эту авантюру. Строительство заградительных сооружений в проклятом лесу наполнило жизнь Намин новым смыслом. Конечно же, ей помогал ее дед. Старый Вилс с энтузиазмом взялся за проектирование и планирование системы заграждения. Вот где потребовался весь его опыт работы в диком лесу. Кроме застав вдоль естественной границы проклятого леса, было решено сделать 2 сторожевых кольца. Их так и называли. Ближние форпосты и дальние форпосты. Названия странные и для многих непонятны, но в обиход вошли быстро. Наличие переносных порталов весьма упростило задачу организации опорных пунктов. Фактически разнести опорные пункты можно было на любое расстояние. Это не рейды в дикий лес, где всегда планировалось не только время прямого рейда, но и время, необходимое на возврат отряда. Сейчас же, при наступлении темноты, в укромном месте устанавливали переносной портал, и отряд возвращался домой. А с утра, опять-таки используя портал, возвращались в точку возврата и продолжали рейд. Заросли двулистника Намин нашла около небольшой речушки. Ей были известны целебные свойства корней этого растения, и она даже не предполагала, что это растение цветет. Когда девушка рассказала Миленке о своей находке, друидка так загорелась походом, что отговорить ее не смогли ни ее бабка, ни сама Намин. Да и вряд ли вообще кто-нибудь сумел бы, уж больно упертой была друидка. Она на ходу придумывала 100 причин, почему за цветком двулистника нужно пойти именно ей. И вот их небольшой отряд, состоящий из Намин, Милены, Жизнемиры, Дамира и 2 воинов, пробирался звериной тропой к злополучному месту. Риинджерша старалась выбирать дорогу попроще, потому что Милена, хоть и хорохорилась, но все чувствовали, что дорога по пересеченной местности дается ей с трудом. Молодая друидка пыхтела, сопела, но упорно шла вперед. После получасовой дороги, которую Намин могла в одиночку преодолеть минут за 5, вышли из ложбины, на дне которой бежал маленький ручеек, и оказались на полянке возле реки. Светало. Над небольшой речушкой стелился молочно-белый туман. Было тихо, той предрассветной тишиной, когда ночные птицы уже угомонились, а дневные еще не проснулись. Хотя в этих местах и днем было ненормально тихо. «Долго еще?» «Тяжело дыша?» — спросила Милена. «Уже пришли», — отозвалась Намин, — «вдоль реки, метров через 50, будет заводь. Там он и растет. Хорошо, идемте. Уже рассвет, опоздаем», — друидка глубоко вздохнула. «Ох, внуча, не доносишь дитя», — сердито проговорила Жизнемира. «Куда гонишь? Времени еще много. Бабуль, вот только не нужно», — недовольно возразила девушка. «Как будто сама не знаешь». «Ладно, идемте», — покачав головой, сказала старая ведунья. До заводи дошли в полном молчании. Впрочем, за всю дорогу не было сказано ни единого слова. И совсем не потому, что не о чем было поговорить. Соблюдение тишины было непреклонным условием рейда, выставленное Намин. Никто не возражал, понимая, что ее опыт походов по таким местам уникален. «Ну вот и пришли», — возвестила идущая впереди Намин, только тихо. «То, что никого не встретили, большая удача. В прошлый раз тут с двумя крикунами пришлось биться. Вот и слава единому, проговорила Милена, доставая из походной сумки сапоги-заброды, которыми их снабдил Зак. Ты бы, дочка, посидела, а мы нарвем тебе бурьяна, сколько там нужно, предложил Дамир. Два парня, сопровождавшие их, согласно закивали. Ну вот еще, возмутилась Друидка. После мужских рук толку от этого цветка будет на медный грош, бабушка. Призывно посмотрела Милена на Жизнемиру. Она права, согласилась ведунья, и слова нужно знать, да и вообще, ваше дело охранять. Женщина очень сноровисто надела резиновую обувь, перекинула корзину для сбора через плечо. Далеко не уходите, сказал вслед сотник. Друидки, не обратив внимания на его слова, начали спускаться к воде. Цветы двулистника были огромные, призрачно-розового цвета. Сам процесс цветения был очень зрелищным. Намин никогда раньше не видела ничего подобного. Как-то так сложилось, что от таких мест девушка не ждала ничего хорошего. И вдруг, такая красота. Бутон двулистника, совершенно невидимый в предрассветной тьме, вдруг начинал фосфоресцировать, образуя вокруг себя ореол света. Туман, стелившийся над водой, придавал зрелищу совершенно невероятный, фантастический вид. Когда цветок начинал распускаться, мерцание вокруг бутона увеличивалось, превращаясь в бледный шар, в котором медленно распускались лепестки цветка. Друидские ведуньи подставляли ладошки снизу цветка и что-то шептали. После этого легким движением срывали цветок и прятали светящийся шарик в корзину для сбора. Дамир и молодые парни завороженно наблюдали за таинством сбора. Намин тоже засмотрелась, наслаждаясь приятным, сладковатым ароматом, повисшим в воздухе. Чувство беспокойства достучалось до сознания Риндджерши резко, как будто на нее опрокинули ушат холодной воды. Опасность. Девушка машинально потянула меч из ножен. А вот тут сработала воинская выучка Дамира и тех парней, которых он выбрал в сопровождение. Легкое шуршание клинка о ножны было равносильно команде «бой». Воины, также аккуратно и быстро вынув клинки, разошлись чуть в стороны, образуя полукруг, оставляя за спинами работающих друидок. Постояли, прислушиваясь. «Что?» – прошептал Дамир. «Пока не поняла», – также шепотом ответила Намин, «что-то не так». Помолчали, прислушиваясь. «Что-то крупное», – проговорила Намин и указала вправо от себя, «вон там, нужно уходить». «Понял», – кивнул сотник, пальцами указывая своим парням, что от них требуется. «Забирай девчат и в ложбину». «Хорошо», – Намин, с мечом наперевес, спустилась к воде. «Милен, Жизнемира, нужно уходить», – вполголоса сказала она. «Намин, ну подожди», – тонкий голосок Милены раздался из тумана справа, «еще чуть-чуть, быстро», – зашипела Риндджерша. «Уходим, ну, идем, идем», – ответил голос старшей ведуньи, и из тумана показались силуэты женщин с коробками на боку, из которых рвался наружу бледно-розовый свет. Помогая вылезти ведуньям на берег, Намин вполголоса проговорила, «Что-то крупное идет сюда, может, на водопой, уходим». «Я ничего не слышу», — возразила Милена, и, как будто услышав ее голос, из леса раздался тяжелый вздох и хруст сушняка. «Теперь слышу». Девушка подхватила свою обувь и поспешила за своей бабкой и подругой, чуть не обогнав их. Добежав до ложбины, женщины спрятались в корнях огромного дерева. Ручей, огибая дерево, вымыл из-под него мягкий грунт. Таким образом и образовалась небольшая ниша в корнях. «Я сейчас», — Намин вылезла наверх и тихонько ухнула. Через некоторое время раздался ответный сигнал. Девушка вернулась назад. «Сейчас Дамир с ребятами подойдут, и двинем в форпост. А может, переждем?» — спросила Милена. «Цветок такая редкость». «Нет», — отрезала Намин, — «это опасно». «Ну, Намин, мы же потихоньку будем сидеть, бабушка вон заклинание отвода глаз знает», — не унималась девушка, с молчаливого согласия Жизнемиры. «Нет», — прошипела Риндджерша, — «и не спори». Мужчины тенями возникли на фоне светлого неба и тут же скатились по земле к женщинам. «Что-то огромное», — прошептал Дамир, — «если учует нас, все, не сдюжим». «Дядька Дамир, не пугай меня», — голос Милены задрожал. «Сам боюсь», — пошутил воин и перевел взгляд на Намин. «Ты давай в Йертаул, Сорм с тобой, мы с Гриса арьергардом прикроем». «Добре», — кивнула Намин и направилась вперед. Друидкам не оставалось ничего другого, как подчиниться. Пройдя метров 100 по дну ложбины, Намин подняла руку. Все замерли. Дамир, стараясь не шуметь, подошел ближе к Риндджерши. «Не успели», — прошептала та, он впереди. Пойду посмотрю, что там за зверь. Вы остаетесь тут. Сидеть тихо. Дамир кивнул, понимая, что у Намин больше опыта в таких ситуациях. Риинджерша вложила меч в ножны за спиной и ящерица исчезла в зарослях кустарника на краю ложбины. Минуты тянулись долго, как всегда тянется время, когда кого-то ждешь. Наконец сверху посыпались палочки, и вслед за ними головой вниз сползла Намин. Она была очень возбуждена, тяжело дышала, стараясь успокоить сердцебиение. Сорн протянул девушке фляжку с водой. Та молча кивнула и отпила несколько глотков. «Это драконы, тяжело дыша», — сказала она, — «или что-то очень похожее на них. Может, тралиглоты?» — спросил Дамир. «Про драконов лет 200 ничего не слышно», — прокомментировала Жизнемира. «У тралиглатов крыльев нет», — не согласилась Намин, — «а эти крылатые. Какого они размера?» — уточнила Жизнемира. «Огромные», — успокаивая дыхание, — ответила Намин, — «очень. В 3 или 4 человеческих роста. Видела мельком, потом сюда». «Плохо», — проговорила Жизнемира. «Те, которые поменьше, разумны, участвовали в последней войне, а вот которые огромные, те не очень-то. Лучше с ними не встречаться. Это драконы-воины. Договориться с ними вряд ли получится. Они могут не знать нашего языка, а их недоступен нам. Если это драконы, ну, бабуль, умеешь успокоить», — пробурчала Милена, с трудом справляясь с нервной дрожью. «Значит так», — заговорила Намин, — «идем по руслу ручья. Он сейчас свернет вправо. Мы пройдем прямо и резко влево. Думаю, мы их обойдем. Может, переждем?» — спросил Дамир. «Не стоит», — возразила Жизнемира. «Они идут к воде. Если останемся, могут нас учуять. А так есть шанс обойти их. Милен, чары сокрытия помнишь? Тогда хватит охать. Поселение демонов. Алекс, местный правитель демонов, Гариф, обладает неизвестным мне оружием. Это плохо. Однако он намерен вести переговоры. Это хорошо. В конце концов, нужно расставить точки над «и». Либо прибить его, навлекая гнев демонов на свою персону, либо договориться и поиметь выгоду от сотрудничества. Войдя в предбанник жилища хозяина стойбища, остановился. Идар и Варун не отставали. Подождали еще 3 воинов из безликих. Первый замер около моей ноги, напряженно всматриваясь в темный провал входа. «Активировать все защитные амулеты», — распорядился я, включая в конференции всех воинов. «Субординация хороша на гражданке, а в бою нужно всех видеть и слышать, при малейшем подозрении на нападение, вступать в бой без команды. Ты понял, что у него за луч такой?» — поинтересовался Идар. «В общих чертах. Боюсь, защиты от него у нас нет, так что смотреть в оба». «Принято», — проговорил Идар, — «будем смотреть в режиме быстрого боя». «Как-то так», — согласился я, понимая, что мы очень рискуем. Нашу остановку перед входом местные воины расценили по-своему, как ожидание сопровождения. Из провала входа навстречу нам вышел все тот же командир демонов, со шрамом на лице. «Следуйте за мной», — коротко сказал он и, не дожидаясь ответа, развернулся и направился в зал. Мы двинулись за ним. В этот раз я включил, если можно так сказать, все доступные мне органы получения информации. Чувствовал себя неким сканером. Вот пропали связь с Заком, с Юлом и остальными, оставшимися снаружи. Вот окутала серость одиночества, как будто меня отсоединили от жизненно важного источника. Высокий сферообразный потолок сильно давил на психику, ощущался физически всей кожей. Звук наших шагов пропадал под высоким сводом. Очень сильно мешало недовольство и раздраженность нашего провожатого. Но я не закрывался, стараясь уловить малейший намек на агрессию. Зал пуст, — толкнул я своим спутником. «Принято», — получил 5 ответов. Обошли трон и направились к дверному проему справа. Все мои попытки проникнуть за приближающуюся дверь натыкались на бетонную серость и глухоту. Когда демон со шрамом подошел к дверям, я толкнул своим. «Внимание! Что за дверью?» — не вижу в ответ эмоции решительности и готовности на бой. Воин со шрамом открыл дверь и отошел в сторону. «Вас ожидают», — хмуро проговорил он. «Зал, похоже, трапезная. 6 воинов справа и 3 слева. Все спокойно, агрессии нет», — комментировал я своим спутником то, что увидел и почувствовал. «Входим». Мы вошли в зал. На меня обрушился водопад всего и сразу. Как будто подсоединили лампочку к электросети. Зак на связи, Юл тоже. Значит, внешний мир доступен. Эмоции любопытства от охранников демонов раздражали. Фон ожидания, идущий от хозяина, напрягал. Осмотрелся. Помещение светлое, по сравнению с предыдущим. Хотя окна и высоко, выше человеческого роста, но их было много, и из них струился солнечный свет. Или правильней, ясминский. Неважно. На стенах висели разнообразные доспехи, барельефы людских лиц. И хотя доспехи совершенно не напоминали рыцарские моего мира, то, что это именно доспехи, сомнения не вызывало. По центру, очень большой стол, массивный, грубой работы, на толстых бочкообразных ножках. На такой стол можно целиком запеченного бычка поставить, и стол даже не скрипнет. Собственно, камин слева для этого, видимо, и предназначался, в смысле, для запекания бычков целиком. Настолько проем камина был огромен, а вертел недвусмысленно говорил о своем назначении. Стол был пуст, если не считать пузатого сосуда, небольшого кубка да блюда с мясом, стоявших около хозяина. «Заходи», — просто сказал Гариф, сидевший во главе стола с огромным кубком в руках. Он даже не попытался встать или там улыбнуться. «Садись», — указал он на место справа от себя. «Я прошел», на ходу закрываясь от любопытных взглядов демонов-охранников. «Мои спутники последовали за мной, рассредоточиваясь вдоль стола. В результате к указанному месту подошел лишь я и мой верный кот. Голоден», — поинтересовался Гариф. «Есть немного», — кивнул я. «Кран, еды», — гаркнул демон. Гариф поставил свой кубок на стол и налил вина в пустой, стоявший на столе. Пододвинул его в мою сторону. «Пей, барлосож забирает много сил». Я взял кубок, пригубил. Вино было довольно сухое, но не уксило. Самое то. «Ну ладно, выпьем». Он вроде как себе плеснул в кубок и ничего, вон пьет и жив пока что. Я отпил несколько глотков. «Ты не похож на демона», — заговорил хозяин, «сам не увидел бы, не поверил». «Не все золото, что блестит», — ответил я известной поговоркой. В зал вошло несколько человек, в смысле, демонов, в простой, мешковатой одежде с большими блюдами и кувшинами. Споро поставили все это на стол. На основном блюде была каша из незнакомого мне зерна, с мясом и сушеными фруктами. «Видимо, это местный плов. Напрасно возишься с Бальжим», — хмуро проговорил Гариф, «слабость должна быть наказана». «Право победителя», — коротко ответил я. «Согласен», — кивнул собеседник, «но кто предал однажды, предаст и во второй раз. Каждый имеет право на второй шанс», — нейтрально проговорил я. «Твое дело», — Гариф руками разломил большую лепешку и положил куски на пустое блюдо. Пододвинул плов, буду его так называть, поближе. Отламывая от лепешки кусочки, стал руками ловко есть плов. Не скажу, что меня это вдохновило, но я подумал, может быть, это знак доверия и там еще чего-то. Все-таки есть за одним столом с высшим, это честь не для каждого смертного. Пришлось копировать движение хозяина и сделать то же самое, то есть, съесть несколько щепоток плова. Так и есть, после нескольких порций Гариф вытер пальцы о себя, запил вином из кубка. Я сделал то же самое. Как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Один вопрос, нарушил молчаливую трапезу Гариф. Хочу получить честный ответ. У меня тоже есть вопросы, кивнул я. Справедливо, демон достал откуда-то из складок своих одежд небольшую пирамидку. Это убережет наш разговор от чужих ушей. Не возражаешь? Нет, ответил я. Гариф поставил пирамидку на стол и провел над ней рукой. В истинном зрении нас накрыла тонкая розоватая пленка. Идар, ты на связи? Поинтересовался я. Да пришел ответ. Отлично. Шорохи в зале, сопение охранников демона, звуки за окнами исчезли, а вот связь с моими спутниками осталась, как, впрочем, и с мастером Юлом, который сейчас где-то снаружи. Оба-на, связи с Заком нет. Странно. Хорошую штуку сделал Зак, похвалился я своим соратником. Гариф активировал артефакт против прослушки, а наша связь действует. Согласен, пришел ответ от Идара. Остальные промолчали. «Каков твой вопрос?» – спросил Гариф. «Откуда у тебя синий луч? А каков твой вопрос?» – парировал я. «Где твой Розенбуле?» – спросил Гариф и, помолчав, добавил. «Я отвечу на твой вопрос». Он ожидающе посмотрел на меня. «Меня воспитывали человеческие женщина и мужчина. Это было очень далеко». Я помолчал, «очень. Туда не дойти за всю жизнь. Портал сломан, возврата нет. Поэтому стал жить тут». «Много наших сынов пропадают в войнах», — кивнул Гариф, «ты принял верное решение. Кровь предков привела тебя домой. Помолчали. Синий луч обездвиживает всех. Его дал надзирающий. Луч работает только в зале встреч. Демон помолчал, хмыкнул и добавил. К сожалению, я не видел сам артефакт. Устанавливали приближенные. Я лишь умею его задействовать. От него нет защиты ни у кого. До встречи с тобой я в это верил. Удивился я, так он должен был и меня обездвижить. Верховный говорил, что любое живое существо должно застыть как гора. Но ты победил Бальжим. Она хоть и молода, но воин отменный. Была. Почему была? Думаю, она выживет, возразил я. С такими ранами не выживают даже высшие, не согласился Гариф, ее смерть дело времени. У меня искусный лекарь. Она предала меня, проговорил хозяин, предаст и тебя. Советую убить ее. Вот так вот. Ее побили, практически убили, так она еще и виновата, и предательница. По мне, так он ее предал, не оказав помощи, когда она в этом больше всего нуждалась. Я не стал ничего отвечать, чтобы не сморозить что-нибудь неприятное хозяину. На языке вертелось с десяток колкостей в его адрес. Еще спрошу. Поинтересовался демон. Давай, кивнул я, и спросил, чтобы как-то занять себя. Можно я поем, а то утром не успел. Порадуй меня, чуть улыбнулся хозяин. Я стал отщипывать кусочки лепешки, набирать с их помощью плов. Вкусно, да и мысли успокаивает. А то меня прямо-таки раздирает нахамить и уйти. Ты сюда есть пришел. Недовольно одернул меня первый, смотреть противно. Не смотри, толкнул я в ответ. Между прочим, кушающий человек располагает к себе и притупляет бдительность собеседника. Не перестарайся в притуплении, хмыкнул кот. Как дикий кабан, чавкаешь. Не завидуй. Мысленно хмыкнул я, отправляя в рот очередную порцию. Честно говоря, я бы лучше это блюдо ему на голову надел. И что тебя останавливает? Четверых справа я беру на себя с готовностью, предложил первый. Остынь, серьезно сказал я, не время. Это приказ. Зря кинул кот, но я почувствовал, что он успокаивается. Демон помолчал, давая мне переживать, потом спросил. Если ты жил среди людей, где ты прошел посвящение? Кто разбудил твой барлосож? Дикий лес, проглотив, ответил я. От Гарифа потянуло удивлением и любопытством. Хочешь сказать, что легенды не врут? Идар, про какую легенду говорит Гариф? Я ему сказал, что научился перекидываться в зверя в диком лесу, а он про какую-то легенду спрашивает, спросил пластуна. Я не знаю, отозвался Идар. По старой легенде, демон уходил в дикий лес и возвращался оттуда высшим, или не возвращался совсем, пояснил мастер Юл. Это было давно, если вообще было. Как теперь получаются высшие, никто не знает. Хочешь сказать, наш птицеголовый не сразу таким был? Спросил я. Насколько знаю, до посвящения он может находиться в боевом теле недолго и только применяя особые средства. Там травки всякие, отвары. Короче, плохо контролирует это свое тело, ответил Юл. Не врут, вслух сказал я, около полугода был в диком лесу. Вышел уже другим. Зачем? Хозяин дома, действительно, удивился. По рассказам деда моего деда, лишь один из десяти возвращались. Ты сильно рисковал. Есть же способ. А, ну да, прервал себя Гариф, откуда тебе знать? Вот именно, согласился я. Делал, что мог. Последний вопрос, демон отпил из своего кубка. Помолчал. Зачем тебе орки? Так получилось, ответил я, пододвигая к себе блюдо с тушками голубей, а может ворон, кто их в таком виде отличит, жена арчанка, вот клан и получил. Хитро улыбнулся Гариф, а вождем стал, бросив вызов. Точно, кивнул я, разламывая тушку пополам, это было несложно. Высший достал перстень, который я давал Айрану на откуп, повертел в руках. Получается, клан Айрана у тебя будет первым кланом демонов. Может быть. Пока не знаю, как получится, я откусил сочное мясо птицы. Объедение. Кажись, я увлекся. И почему на меня еда так успокаивающе действует? Первое всегда запоминается на всю жизнь, философствовал Гариф. Ты запомнишь, что первый клан демонов подарил тебе я, Гариф Марум. Так, ага, кивнул я. Они вроде свободный клан. Или нет? Свободный, конечно. Они живут на землях моего джанга, проговорил Гариф. Все, что живет в моем джанге, принадлежит мне. Они свободны, потому что принадлежат мне. Если их захватит другой высший, то они перестанут быть свободными. Они станут лотбы. Сложновато у вас, пробурчал я, вытирая руки об одежду. А мне Айран сказал, что задолжал тебе, вот я ему и предложил откупиться. Да, я помог ему, согласился Гариф, надевая перстень себе на палец, зачем мне мертвый клан? Теперь я дарю клан Айрана тебе, в знак дружбы. Даже не знаю, чем мне тебя поблагодарить, я взял кубок и отпил вина. Дружбой и сотрудничеством, начал демон. Я понял, что сейчас начнется разговор о том, чего же он на самом деле хочет. Я немного расскажу тебе о демонах. Думаю, ты про такое вряд ли слышал. Буду очень признателен, кивнул я, на самом деле я вообще мало что знаю. В империи никто ничего толком не знает. И это правильно. Надзирающий учит нас меньше о себе рассказывать. Демон также пригубил вино. Кроме моего, есть еще 15 джангов. Нам становится тесно. Скоро мы пойдем на восток. Там много ничьих земель. А орки? Вставил я. Строить свой джанг на землях орков – очень дальновидное решение. Рабы всегда нужны, хохотнул демон. Помолчал. Когда начнется набег, ты уже займешь достаточно земель. Я поддерживаю тебя в этом решении. Но тебе будет трудно противостоять против родового круга в одиночку. Многие возмутятся твоими действиями, им придется платить тебе дань за проход воинов через твои земли. Могут объявить тебя отступником. До Верховного далеко, до Надзирающего высоко, опять хохотнул Гариф. Воевать в одиночку с высшими трудно. Предлагаешь объединиться, догадался я. Я помогу тебе, ты, мне. Все будут в выигрыше. Не боишься воевать один против всех? Я не один. Нас трое, ты будешь четвертый, предложил демон, это уже сила. Еще двое точно примкнут. Нужно их чуть-чуть подтолкнуть. Войны не будет. Если все правильно сделать, мы все будем в выигрыше. Круто, проговорил я. Все пытаются втянуть меня в какой-нибудь союз. Отказываться глупо, но и играть по их правилам я не буду. Я согласен, озвучил я. Какие условия? Условия? Переспросил демон. Какие могут быть условия? Мы все равны, разве не так? Звучит красиво, согласился я, только табун не бывает без вожака. Верно, поморщился Гариф, хочешь быть вожаком? Нет, покачал я головой, я совсем не знаю ваших реалий, ну, кто и где. Но и бездумно выполнять волю кого бы то ни было не стану. Ну вот и договорились, удовлетворенно отозвался демон, не думай только шудры. Мы, высшие, мы обязаны думать за тех, кто не способен к этому. И все-таки, гнул я свое, что от меня требуется. Каждый высший, хозяин в своем джанге, и никогда не полезет с советами в чужой. Ну а когда возникают недоразумения, мы решаем их мирно, за хорошим вином. Ты строишь свой джанг, как считаешь нужным, я свой, как я считаю нужным. И так каждый из высших. Но когда нужно принять решение для всех джангов, мы советуемся вначале между собой. Понимаешь? Вполне, кивнул я. Вот и хорошо, ты умный правитель, быстро поймешь, что тут к чему, пообещал Гариф. Нам нужно съездить в Ариакс. Я представлю тебя высшим, Верховный посмотрит на тебя, ты на него. Поговорим с моими друзьями. Немного помолчав, я сказал, хорошо, давай съездим. Посмотрим, что у вас тут есть. Возьми десяток воинов, этого будет достаточно. Если большим количеством идти, придется дань платить, посоветовал Гариф, снимая защиту от прослушки. Где ты лагерь поставил? В роще за стойбищем, там лесок такой. Понял, кивнул демон, вставая. Часа на сборы хватит, более чем. Я пришлю воина за тобой, пообещал хозяин. Хорошо, я тоже встал. Гариф окинул взглядом моих воинов, молча развернулся и, не прощаясь, направился ко второму выходу из трапезной. Нам ничего не оставалось, как пойти во свояси. Провожал нас все тот же демон со шрамом. Молча дошли до выхода из здания. Провожатый молча остановился, пропуская нас наружу. На улице было солнечно. Звуки размеренной жизни стойбища создавали умиротворенное настроение. Ну что, посмотрим, как живут главари демонов. Проговорил я для всех. Юл, готовь лошадей, поедем в какой-то Ариакс. Город демонов, подсказал Идар. Сколько воинов берем? Поинтересовался Юл. Если всех, то у нас лошадей не хватит. Нужно из града перекинуть через портал. Не надо, разрешено взять десяток в сопровождение. Сейчас приду, поразмыслим, что и как, пообещал я. В сопровождении первого из своих воинов я покинул стойбище Гарифа. Как-то все коряво вышло. Беспокойство на уровне подсознания не уходило, как зубная боль, все время напоминая о себе. До небольшого перелеска дошли в полном молчании. Я предавался своим невеселым мыслям, а мои спутники не мешали мне в этом благородном занятии. Даже первый молчал, не язвил и не подкалывал. Легкий дымок над макушками деревьев указал нам место бивака. Прошли мимо постов. Юл молодцом, охранение выставил, не заметишь. Мой скрыт пригодился. Думаю, никто их не заметил, кроме меня, ну может быть еще первого. По крайней мере, он туда смотрел, туда, где притаился часовой. Мастер Юл вышел из-за кибитки навстречу нам. Обедать. Кое-кто уже, буркнул Арвинг и неторопливо ушел в направлении зарослей кустарника. Я уже. Идар, обедайте, отказался я. Как крек. Да вон он, около костра хозяйствует, улыбнулся Юл. Определили его на легкий труд. Не знаю, где он был, но через полчаса вернулся здоровым и веселым. Мэри может, кивнул я. Было немного стыдно, что сам не поинтересовался у Зака. Обольжим. Я замолчал на полуслове. От костра к нам вышла девушка. С короткой стрижкой, в форменной одежде моего графства. Она еле сдерживала улыбку, а в истинном зрении ее аура искрилась золотыми светлячками. Так бывает, если человек очень рад. Девушка подошла, преклонила колено, не опуская глаз, прижала кулак правой руки к груди. «Алекс Бышво, моя жизнь принадлежит тебе. Прими клятву верности», она смотрела прямо мне в глаза, открыто и, как мне казалось, по собачьей предана. «С чего бы это?» Я немного помолчал, рассматривая новую кандидатку в подданные. «А как же клятва Грифу?» Наконец спросил я. «Грифу у меня была клятва долга», тень недобрых воспоминаний пробежала по лицу девушки. «Я исполнила клятву», закончила она. «А подробней?» «Мой клан задолжал Грифу. Меня отдали ему в счет долга, золотистые звездочки ауры демонессы стали гаснуть в серой мгле, мне тогда не было 15. Я была Дункиюг Грифа», вполголоса закончила Бальжим, опуская глаза. «Дункиюг, это еще что?» уточнил я. «Это не посвященный высший, отданный за долги другому высшему», серая мгла ауры девушки становилась насыщенней. Чувствовалось, насколько неприятно ей об этом говорить, но она закончила. «Гариф Быш оплатил мое посвящение. Сегодня я проиграла тебе, Алекс Бышво. Я предала Гариф Быша. Больше нет клятвы долга». Бальжим подняла на меня глаза, полные слез. «Твоя целительница спасла меня. Я подумала, тебе нужна моя жизнь. Она была так добра ко мне. Зак, связь с Мэри», срочно приказал я Искину. «Слушаю вас, господин наместник», почти сразу откликнулся Искин Куц. Коротко, результаты сканирования Бальжим распорядился я. Передаются, в голове появился белый шум. «Так, что мы имеем?» Я начал бегло просматривать, в смысле, вспоминать результаты лечения и сканирования девушки. «Боже праведный, сколько лишней информации!» «Ну так, что просил, то и получил. Нарушение связи с личным пространственным карманом, исправлено. Проведена рекомендованная адаптация двоичности морфической структуры тела. Спайки внутренних органов, нормализовано. Процент соответствия эталонному генотипу, 26. В основном девушка здорова и полна сил. И она не истинная. Мэри, Бальжим относится к ведзеям?» Спросил я. «Нет, господин наместник. Обследованный индивидуум имеет генетически закрепленную возможность обладания двоичностью тела. Генетическая цепочка имеет искусственное происхождение и передана по материнской линии. С вероятностью в 67 можно утверждать, что модификация генотипа была проведена порядка 60 поколений назад. Каста ведзеев имеет качественные отличия в соответствующем секторе генотипа», доложила Мэри. «Понятно, что ничего не понятно. Прости за дерзость, Алекс Бышво», девушка по-своему истолковала мое молчание, «я не хотела огорчить тебя своей наглостью». Команда «Гзоб», и за спиной возникла перевязь с мечами. Достал меч и положил его плашмя на плечо девушки. Серая мгла в ауре Бальжим начала быстро исчезать, уступая место фиолетовому цвету. «Я, Бальжим Аюш, передаю нити своей жизни Алексу Бышу. Святой огонь свидетель моей доброй воли», девушка замолчала. «Я, Александр, принимаю клятву Бальжим Аюш», закончил я ритуал. В этот раз вспышка, закрепляющая клятву, была огненного рыжего цвета. Вот откуда у них пошла вера в святой огонь. Похоже, цвет этой вспышки является национальным признаком. Ну, кроме всего прочего, Девушка встала с колена и проговорила: «Ты не пожалеешь, Алексбыш». «Я знаю», кивнул я, убирая меч в заплечные ножны. Вокруг нас собрались воины, наблюдая за ритуалом. «Далеко не уходи, посовещаться нужно, Юл», окрикнул я мастера, чуть ли не единственного не наблюдавшего за действом принятия клятвы. «Идем, потолкуем». К нам гости отозвался Юл по внутренней связи из... «Кто?» Толкнул я вопрос. Борцу доложил. «Два конных ведут пятерых женщин», пояснил Юл, направляясь в мою сторону. Теперь и я увидел процессию, приближавшуюся к нашему лагерю. «Похоже, Гариф выкуп прислал», сказал я вслух, и добавил для Юла. «Рассредоточиться, мало ли что». Принято, мастер резко свернул за кибитку. Остальные воины быстро разошлись, оставив нас с Бальжим одних. Подошли Варун и Дар. Встали сзади меня. Бальжим вопросительно посмотрела на меня. «Останься», негромко приказал я. «Идар, выдай Бальжим из... и научи пользоваться». «А телефон?» уточнил Идар. «Телефон тоже», согласился я, «только не сейчас. Потом у заказа требуешь, когда уйдут эти клоуны». «Хорошо», отозвался Пластун. Через некоторое время демоны приблизились. Всадники спешились. Один, видимо, старший, крикнул: «Гариф Быш прислал Зейли для Алекса Быша». «Что это, Зейли?» негромко спросил я. «Извинительный подарок», также негромко ответила Бальжим. «Ну идемте, посмотрим, что в этот раз», нерадостно сказал я. Мы подошли к спешившимся воинам и женщинам, построенным в шеренгу. Глашатый передал лошадь напарнику и подошел ко мне. «Велено передать», протянул он мне мешочек с деньгами. Идар молча взял подношение, выйдя из-за моей спины. «За вами пришлют гонца», удовлетворенно ответил воин. Демоны запрыгнули на своих коней и, подняв пыль, умчались прочь от нашего лагеря. Я стоял, рассматривая очередную порцию женщин, свалившихся на мою голову. Мои спутники также выходили из своих укрытий и с интересом рассматривали вновь прибывших. «Теперь тебе скучно не будет», с иронией проговорил первый. «И накормлен будешь, и согрет». «Очень смешно», передразнил я кота. «Видимо, дети у Гарифа закончились, эти вполне взрослые. Откуда же он знал твои сексуальные предпочтения?» намекнул кот на выкуп Айрана. «Да пошел ты», рыкнул я. «Шучу», примирительно сказал Арвинд. Между тем прибывшие девушки были не из робкого десятка. Они с интересом рассматривали нас, перешептываясь. «А он ничего, не страшный. И вот тот, постарше, тоже ничего. Тебе всегда нравились старики», хихиканье. «Все равно его на всех не хватит», обиженный голосок. «Я просто умней, в отличие от некоторых. Смотри, и Бальжим с ними. Болтали, что ее убили. И что мне с вами делать?» Прекратил я обсуждение нас, красивых. Алексбыш во, нарушила затянувшееся молчание Бальжим. «Гариф прислал Тюлинхин». «Чего?» Не понял я. «Как бы сказать? Подарок, откуп, извинения». «Да, так, извинения за неучтивый прием. Да», пояснила свою мысль девушка. «Ага», кивнул я, «вроде того. Очередная партия девственниц». «Он обманул тебя», сказала Бальжим, «они не девственницы». «Смотри», с этими словами она вышла вперед и скомандовала прибывшим девушкам. «Абахан Хупса, живо, умеет, чертовка». Голосок-то командирский, даже меня торкнуло. От девушек полыхнуло испугом. Они очень быстро стали стягивать с себя одежду. Бальжим, это зачем?» Попытался вмешаться я. «Сейчас увидишь, Бышво», пообещала демонесса. «Может, не надо», неуверенно проговорил я. «Мне было неловко за девушек, обнажавшихся перед нами, причем стыда от них я не чувствовал, а вот страх все набирал силу». «Видишь», указала Бальжим на девушек, которые стояли перед нами с опущенными головами. «Так, хорош издеваться», повысил я голос. «Быстро оделись, они не девственницы, они Тюлинхин», не унималась демонесса. «Ты не слышала?» Я нахмурился. «Прекрати, Хупсахан», скомандовала Бальжим. Девушки стали быстро натягивать через голову свои балахоны. «Прости, Алексбышво, я хотела как лучше», подошла ко мне демонесса. «Можешь толком объяснить, что я должен был увидеть?» «Я их всех знаю», негромко проговорила Бальжим. «У них есть дети. У крайней, высокой, и вон той, низенькой, по трое. Гариф прислал тебе Тюлинхин». «Даже так?» Немного удивился я. «И что значит твой Тюлинхин?» «Есть артефакт, он из любой женщины делает девственницу», совсем тихо проговорила демонесса. «Их называют Тюлинхин». «Я думала, ты ты знаешь, вот это ты попал. Первый подошел и сел невдалеке. С другой стороны, тебе к старушкам не привыкать. По сравнению с Анриэль, они младенцы. Да отвянь ты, рыкнул я на кота, тот на всякий случай перешел чуть дальше. Я не понимаю твоего языка, подняла на меня взгляд Бальжим. Видимо, я рыкнул на кота на его родном языке. Я посмотрел на Идара. Идар, забери этих, и подойдешь к нам. Дело есть. Хорошо, пластун, пряча улыбку в усы, пошел к прибывшим девушкам, которые не понимали, что происходит, и их это пугало все больше. Бальжим, идем, увлек я с собой демонессу, у меня к тебе поручение. Мы прошли к костру, сели. Крек, хозяйничавший у костра, дал нам по кружке отвара. Я все сделаю, с готовностью пообещала демонесса. Ты Айтугана знаешь, молодой высший. Знаю, заулыбалась девушка, младший сын Найрана. Он посвящение прошел совсем недавно. Смешной такой. Пытался ко мне приставать, пока не узнал, что я Дункиюб Гарифа. Точно. Так вот, Айран утверждал, что его клан свободный, а Гариф мне его подарил. Можешь растолковать. Это же просто, Алекс Бышво, немного удивилась демонесса. Да, воин она никудышный, все эмоции написаны вот такими буквами прямо на лице. Клан живет на землях Джанга Гарифа, они принадлежат Гарифу. Почему тогда Айран считает свой клан свободным? Получается, он в рабстве у Гарифа. Еще раз уточнил я вопрос. Нет, какое рабство? Не могла взять в толк Бальжим. Он свободен. Вот если бы Айран не отдал долг, то его клан стал бы лотбы. Это хуже, чем рабство. Понятно. Получается, настоящей свободы у кланов нет, подвел я итог. Все кому-то принадлежат. Не все, не согласилась демонесса. В горах есть кланы, у которых нет высших. Они азатбы, потому и живут в горах. На хороших землях им места нет. Во как, удивился я. Теперь понятно. Идар, садись, кивнул я подошедшему пластуну. Первый без приглашения растянулся около нас на травке. Бальжим, Идар даст тебе двух воинов, и ты отправишься в клан Найрана. Твоя задача, доходчиво объяснить, что они теперь принадлежат мне. Дорогу найдешь. Я знаю, где их стойбище, с готовностью сказала демонесса. Они не будут противиться. Хорошо. Идар, выдашь Бальжим иссы телефон и научишь пользоваться. Ты уже говорил, кивнул пластун, сделаю. Точно. Так вот, пошлешь с Бальжим Варуна и Крига. Пусть возьмут с собой портал. Сам отправляйся к оркам, и с Фаргом решите, где расположить стойбище клана Айрана. Так, чтобы не было территориальных проблем, по крайней мере сразу. Ну, ты понял. Да, коротко кивнул Идар. Бальжим, ты будешь за главную в моем джанге. Справишься. Девушка подскочила на ноги, приложила кулак к груди и, склонив голову, проговорила. Я справлюсь, Алекс Бышво. Надеюсь, тебе передадут пленных демонов. Сформируешь из них дружину. И запомни, орки не враги. Слушай Фарга, он старейшина орков. Поняла. Но, Бышво, как же так? Я же высшая, и слушать орка. Не разочаровывай меня, Бальжим, проговорил я. Я не говорю подчиняться ему. Нужно слышать всех, а поступать так, как считаешь правильным. Ясно. Нет, честно ответила девушка. Так, понятно, вздохнул я. Тогда так, Идар, придется тебе взять это на себя. Мы тут с Юлом сами управимся. Хорошо, владыка, кивнул пластун, все будет нормально. Бальжим, что он скажет, указал я на Идара, это все равно, что я сказал. Так понятно. Да, Бышво, я не подведу. Хорошо, я встал, этих тюленхинов забирай. Кстати, там в стойбище орков еще десяток девчат. Айран выкуп давал. Когда устроишься, желающих заберешь себе. Ну там Зула подскажет. Зула, моя жена. Ясно. Посмотрел я в глаза демонессе. Можно вопрос? Спросила Бальжим. Я кивнул. У этих женщин, ну, которых сейчас пригнали, у них дети есть. У Окны малец совсем, еще грудью кормит. Может, пусть они заберут их с собой. Мужей у них нет, а из-за детей могут пытаться сбежать, предложила демонесса. Не возражаю. К костру подошел мастер Юл. Гонец прибыл, пора выдвигаться. Мы как раз закончили. Идар, если что, звони. Не переживай, Алекс, все решим, успокоил меня пластун. Хорошо, кивнул я. Юл, командуй выход. Глава 5. Степи демонов. Алекс. Дорога в Ариак с извилистой змеей стелилась через балки и овраги. Чувствовалась близость гор. Балки становились все более каменистыми. Иногда попадались огромные валуны, которые мы огибали, чтобы в очередной раз спуститься во враг и преодолеть вброд мелкую речушку. Высокое весеннее небо с легкими перистыми облаками успокаивало и навевало романтичное настроение. Гариф в очередной раз показал себя не с лучшей стороны. Собственно, ничего такого этакого, просто он взял с собой два десятка воинов против моего десятка. Непонятно, зачем было озвучивать ограничения, если их нет. Мы проезжали два поста, я так понял, некую официальную границу. Только там никого не было. Вообще, небольшая сторожка и два столба, обозначающие путь. Ну да бог ему судья. Сам виноват, веры ему теперь не на грош. Как говорится, маленькая ложь рождает большое недоверие. За всю дорогу высший демон не уделил мне и капли внимания. Прислал гонца, дескать, выходим, и, завидев наш отряд, авангардом отправился в путь, даже не подождав нас. Ну, не очень-то и хотелось. Входящий вызов, Илона прошептала в голове. Принял вызов. Да, Илон, слушаю тебя. Приветик. С праздником тебя, раздался в ответ ласковый голос. Что это с ней? Соскучилась, что ли? Спасибо. А что за праздник? Шутишь? Сегодня день равновесия. Что, действительно забыл? Не поверила Илона. Честно говоря, да, признался я, как-то не праздничное настроение. Что случилось? В голосе девушки неподдельная тревога. С тобой все нормально. Ты где? Да все как всегда. С утра вот подрался с высшим демоном, вернее, демонессой, озвучил я события утра. И ты, конечно, победил. Язвительно поинтересовалась девушка. А ты сомневалась? Спросил я. Я? Да никогда. Чтобы ты, да не победил женщину, разве такое может быть? В голосе Илоны была нескрываемая издевка. А вот и не смешно. Когда этот монстр летел на меня, я понятия не имел, кто это, мужик или баба, то есть женщина. Но, навалившись на нее всем телом, быстро понял. Потрунивала Илона. Лон, я не понял, ты позвонила поязвить. У тебя получается, вспыхнул я. Нет, просто хотела поздравить с праздником близкого мне человека, уже спокойным голосом отозвалась девушка, видимо, я совсем не вовремя. Да, нормально, ты же знаешь, я тебя больше всех люблю, поэтому слышать тебя очень рад, в любом настроении проговорил я, чем вызвал мысленную усмешку первого. Пришлось закрыться от надоедливого кота, дабы не слышать его комментарии. Язык у тебя без костей, это точно, примирительно отозвалась Илона. Болтаешь, не думая. Ну почему болтаешь? Умные женщины для меня завсегда на первом месте, а если она еще и красивая, как ты, то, сама понимаешь, первенство обеспечено, балаболил я, успокаиваясь. Асенди, умная или красивая? Насмешливо спросила собеседница. Или и то, и другое. Тогда получается, она соперница. Да брось, какая там соперница? Усмехнулся я, ты же не захотела заправлять графством, а я не успеваю. А ты разве предлагал? Что-то не помню, перебила Илона. Так, похоже, ревность наклюнулась. Мне, до полного счастья, только разборок с моими женщинами не хватает. А ты согласилась бы? Я как-то говорил тебе, но ты же предпочла преподавательскую деятельность. Это твое право, и я тебя поддерживаю в этом. Заниматься нужно тем, что действительно тебе интересно, а не тем, что кому-то там нужно. Разве не так? Во-первых, ты не кто-то там. А во-вторых, помолчав, Илона сказала, ты прав, преподавать мне интересней. Ну и отлично, что так грустно. Ты обещал встретиться на празднике. В Старграде вечером будет фейерверк. Хотелось бы посмотреть. Не обещал, а говорил, если получится. Это разные вещи, возразил я. Не знаю, радость моя. Давай ближе к вечеру свяжемся. Если эти уроды никаких испытаний не придумают, то встретимся около портальной в Старграде. Только одна просьба. Не говорить об этом Весте. Предугадала Илона. Точно, хмыкнул я. Ты действительно думаешь, что я отдам кому-то вечер с тобой? Ты меня совсем не знаешь. Польщен. Но ты права, совсем тебя не знаю. Вот ночером и познакомимся поближе, проворковал я. Ночером, говоришь? Кокетливо переспросила девушка. Это обещание. Да, тогда до ночера попрощалась Илона, и связь прервалась. Я так понимаю, ночь у тебя уже занята. Пришел вопрос от первого. А если кто-то еще пригласит, будешь по порталам прыгать? Никуда я прыгать не буду. Кто первый встал, того и тапочки, усмехнулся я. Не понял, настороженно сказал первый. Забудь. Поговорка такая, ответил я. Входящий вызов. Сэнди прошелестела в голове и пробежала перед глазами полупрозрачной строкой. Не понял, совпадение или Илона уже успела что-либо сказать ей. Вряд ли. Империя. Светлояр. Сэнди. Праздник равновесия все любили, и Сэнди не была исключением. Будучи девочкой, она с нетерпением его ждала, зная, что отец обязательно что-нибудь подарит к этому дню, а мама наденет лучшие платья, и они все вместе пойдут смотреть соревнования силачей, ловкость жонглеров, загадочность магов-фокусников. Выйдя замуж, она пыталась следовать традициям своей семьи. Но первый же совместный выход с покойным мужем на день равновесия обернулся скандалом на празднике и горькими слезами вечером около постели с пьяным суженым. Когда появилась Кьюс, Сэнди изо всех сил пыталась создать в этот день для дочери то волшебное настроение, которое сумели создать ее родители. Но это далеко не всегда получалось. Сегодня Сэнди была хозяйка сама себе. Не нужно было подстраиваться под планы тестя, выгадывать деньги, чтобы побаловать дочь сладостями. Сегодня у Сэнди было достаточно денег, чтобы, наконец, организовать для Кьюс и Елизаветы настоящий праздник, такой, какой Сэнди помнила с детства. Саймон и Млада полностью поддержали ее начинание, а дядька Тагир выделил 6 серебрушек на, как он выразился, праздник живота. Все распланировав вчера вечером и согласовав с Младой, которая, впрочем, совсем была согласна, женщины с самого утра хлопотали с нарядами девочек, да и сами приоделись по поводу выхода в люди. Все сломалось, когда к ним неожиданно пришли графиня Марианна с подругой Квитой и ее мужем, графом Зибинским. Все были знакомы Сэнди по тем иллюзиям, которые показывал Алекс накануне. Графиня Марианна ушла проведать отца, и Сэнди хотела воспользоваться этим, чтобы незаметно уйти с дочкой и Младой, но граф Зибинский, как будто прочувствовав ее намерение, настоятельно попросил составить им компанию. Сэнди, скрипя сердце, согласилась. Марианна вернулась очень быстро. Спустившись со второго этажа, она театрально махала на себя ладошкой. «Ну надо же, так рано, а уже так жарко», — проговорила она и обратилась к сопровождавшему ее Саймону. «Принеси, пожалуйста, водички. Что-то я совсем сопрела». Она тяжело, совсем не соответствуя сроку своей беременности, села в кресло. Млада, сидевшая на диване, прятала улыбку. «Кукла», — с досадой подумала Сэнди. «Нужно было чуть раньше уйти. Теперь вот сиди с этой лицедейкой. Прям не знаю, нужно будет найти нам с вами скамеечку в тенечке». Между тем обратилась Марианна к Младе. «В нашем с вами положении нужно очень беречься». Млада лишь растерянно улыбнулась в ответ. Тут со второго этажа, прыгая по ступеням, появилась Елизавета. «Мне дед серебрушку дал», — возвестила она. «Что вы тут расселись? Пойдемте скорей». «Подожди, Лизонька», — возразила Марианна, принимая от Саймона стакан с водой. «Ты же видишь, мне и тете Младе нужно беречься. Сейчас отдохнем и поедем. Никуда праздник не денется». «А что случилось?» — недоуменно спросила Елизавета. Кью сжалась к Сэнди, из-под лобья рассматривая незнакомых людей. «Пока ничего», — терпеливо начал объяснять Саймон. «Когда женщина ждет ребенка, она очень ранимая, поэтому нужно беречься. Она ведь теперь ответственна за малыша, который живет у нее в животике». «Да», — удивилась Лиза. «А мы вчера с тетей Младой в мяч играли. Лизонька, иди ко мне», — перебила девочку графиня Марианна. Граф с супругой нейтрально наблюдали за происходившим. Елизавета подошла к Марианне и обреченно присела на краешек кресла, освобожденной графиней. Марианна погладила племянницу по волосам и участливо поинтересовалась. «Расскажи, как ты тут живешь? По дому скучаешь?» «Нет», — откровенно ответила девочка, чем вызвала дружную улыбку у всех присутствующих, кроме Марианны. «У нас весело. Ой, Марианночка, а нам Алекс такие фокусы показывал. Представляешь, вот он всех-всех через телефон показал. Вы как живые были. Представляешь, не веришь. Кьюс, скажи», — призвала девочка подружку в поддержку, на что та лишь крепче прижалась к матери. «Теть Млад, ну правда же». «Правда-правда», — поддержала Елизавету Млада, «вы как вошли, я сразу всех узнала». «По какому поводу был показ?» — подал голос граф Зибинский. «Алекс предложил тете Сэнди управлять нашим замком, вот и показывал всех», — выпалила Елизавета. «Вот как», — вставил граф. «Что же вы молчали? всплеснула Марианна. «Наконец-то! Вы же понимаете, госпожа Сэнди, мне в таком положении совершенно нет времени заниматься замком. Как же хорошо!» Марианна поднялась. «Господа, предлагаю отправиться на праздник. А с вами, госпожа Сэнди, мы обязательно поедем в одном экипаже. Никто не возражает». «Хорошо», — нейтрально отозвалась Сэнди, также вставая. «Млад, идем». Через некоторое время они все же вышли из дома и, расположившись в экипажах, направились за город, где должны были пройти основные торжества. Граф с женой отправились в одном экипаже, а Марианна, Млада и Сэнди с девочками, в другом. По дороге на праздник Марианна почти не умолкала, жалуясь на всех и все. Собственно, к месту праздника Сэнди и Марианна прибыли, сильно изменив отношение друг к другу. Молодая графиня сумела вызвать у Сэнди симпатию, просто оставив свой театральный тон и лицедейское поведение. Сэнди рассказала о своих планах на праздник, на что Марианна захлопала в ладоши, превратившись в еще одну девочку, которая жаждет, чтобы о ней заботились и устроили ей праздник.